Щитовидная железа – самая крупная эндокринная железа, вырабатывающая гормоны, участвующие в регуляции обмена веществ – тироксин, триодтиронин, тиреокальцитонин, в состав которых входит йод.